Конь не валялся. Была ли привычка валяться у сказочного конька-горбунка или, скажем, у Росинанта, бедного рыцаря Дон Кихота, история умалчивает. Но факт есть факт. Фразеологизм «конь еще не валялся», что значит «дело еще и не начато», уже несколько веков у русских в ходу и вошел во все словари. Правда, происхождение его не всем ясно. Вопрос возникает сам собой. Может быть, оборот отражает какой-то восточнославянский обряд? Обо всем по порядку. Многие считают, что в основе этого выражения представление о своеобразной гигиенической процедуре очищения шерсти. Известно, что многие животные и лошади, не исключение, любят кататься по земле, приводя в порядок шкурку. В историко-этимологическом словаре русской фразеологии приводятся и другие авторитетные мнения – Грота, Шахматова, Шанского. Поговорку вошли либо повадка лошадей поваляться перед тем, как дать надеть на себя ярмо, что задерживало дело, либо крестьянский обычай дать коню поваляться, прежде чем его запрягать, чтобы тот меньше устал во время работы, сделав зарядку. А еще потому, как конь валяется, наши предки определяли, много ли за него можно выручить. Если лошадь катается по земле и перевернется на спину, значит, хозяин продаст ее с барышом, а если нет, то с убытком. С другой стороны, есть у русских поверье, вошедшее в словарь «даля» — знать там и умереть, где конь валялся. Чтобы понять, с чем оно связано, нужно вспомнить, что славяне-язычники хоронили коня вместе с хозяином, и конь был связан со смертью, с путешествием на тот свет. Что-то похожее есть и у украинцев. По их представлениям, походив по тому месту, где валялся конь, можно подхватить лишай, связаться с воплощенной в коне нечистой силой. Валерий Михайлович Макиенко в книге «Почему так говорят» посвящает валянию коня целую главу и вспоминает еще одну поговорку. «Конь где ни поваляется, везде клок шерсти останется». Есть и другие ее варианты, перекликающиеся с пословицами других народов. Особое внимание на оставшуюся на земле шерсть возьмешь в руки, волк порешит скотину. Наши предки обращали в Юрьев день. Это был конский праздник. На лошадях запрещалось работать, и им давали поваляться в утренней росе по ниве для здоровья. С росой на Руси вообще связывались чудесные превращения. Купание в росах было древним обрядом очищения. Илья Муромец, например, своего же ребенка, чтобы тот стал богатырским конем, в трех росах купал, да и другие былинные богатыри от него не отставали. С этим обрядом очищения Макиенко и связывает происхождение оборота, отразившего переход от ночи к дню, от дьявольской ипостаси коня к магически очищенной. Первоначально этот оборот относился не столько к еще не начатому делу, сколько к тому времени, которое уже предвещало наступление раннего росистого утра. В мордовских говорах «конь не валялся» значит «очень рано, еще до рассвета». Но это еще и время активности, нечистой силы. В диалектах сохранились говорящие об этом выражения «еще черти на кулачках не бились и черт на лошадях не гонял». Очень рано, еще ничего не сделано и не начато. Фразеологизм «еще конь не валялся» и относится к тому времени суток, когда дьявол, оборотившийся конем, а у белорусов и украинцев в этой роли выступает кот, еще не прошел через чистку и не превратился в простую рабочую скотину. Сегодня про нечистую ипостась коня никто уже не вспоминает. Коню не дают поваляться в основном лентяи, которые все откладывают на потом. Душа у них ленивая. Душа, в которой конь не валялся, но ослы бегали в перегонки, как сказал Фазиль Искандер.